которых во множестве рукополагал митрополит Никодим Ротов, он всегда называл мальчишками. Близость, которая возникла у меня с владыкой Киприаном, была отчасти предопределена. Я вырос на Большой Ордынке в доме номер 17. Там и сейчас живут моя мать и брат. А Скорбященский храм стоит почти напротив нашего дома, его номер 20. Мне шел 11-й год, когда церковь открылась заново, и я иногда заходил туда. Не сказать, чтобы очень часто, но непременно всякий год на Пасху. Впрочем, кто именно там служит, я никогда не интересовался, хотя кое-что об отце Михаиле Зернове слышал. В прежние годы его знали многие приятели моего отца, литераторы и актеры. В 1964 году я принял святое крещение, но в церковную ограду вошел не сразу. Не было у меня наставника, никто мною тогда не руководил. Однако же тяга к церкви у меня была. И вот в 1967 году, 5 января, вечером, под рождественский сочельник, я пришел в Скорбященский храм и попал на общую исповедь, которую проводил владыка. Он делал это трижды в год, под сочельник, на первой неделе Великого Поста и на Страстной, под Великий Четверг. Говорил он вообще превосходно, а в такие дни в особенности. Это были не столько общие исповеди, сколько проповеди с призывами к покаянию. В тот самый сочельник я первый раз в жизни сознательно приобщился к святых христовых тайн. А накануне Пасхи того же года меня представили владыке Киприану, и он благословил мне молиться в алтаре. Прошло еще некоторое время, и я стал его иподиаконом. Примечательно, что я сейчас в какой-то мере исполняю пожелания самого владыки. В самом начале нашего с ним знакомства, в 1968 году, я показал ему свои воспоминания об Анне Ахматовой. После этого он полушутя спросил: «А обо мне ты напишешь воспоминания?» Я деликатно промолчал, я тогда еще слишком мало знал его. А владыка продолжал в том же тоне: «Ну, раз ты об Ахматовой написал, то и обо мне должен. Я как-никак архиерей. Она кто? Баба!» Владыка говорил: «Среди нашего брата священнослужителей есть профессионалы и дилетанты». Сам он был профессионалом высочайшего класса. У него была способность все видеть и все замечать, всякую мелочь в облачениях, погасшую лампадку, сдвинутый с места аналой. Я навсегда запомнил незначительный эпизод, свидетелем которого стал в самые первые дни после того, как мне было благословлено молиться в алтаре. В самом начале всеночной протодиакону нужно было отдать кадила и выходить на амвон. А прислужники, как назло, все разбежались. И вдруг я вижу, что архиепископ, как простой пономарь, принимает кадила. В этот момент он и не думал о своем высоком сане, ему важно было, чтобы в богослужении не произошло никакой заминки. Он вообще был великим ценителем красоты и стройности богослужений и частенько нам говаривал: «Вы настоящей службы и не видели. Я еще видел». Или такой случай. В Москве свирепствовала эпидемия гриппа. В Скорбященском храме заболели все священники, кроме одного. В результате в воскресный день некому было служить панихиду после ранней литургии. Я поднялся к владыке в его комнату на колокольне. Он, как обычно, в это время лежал на своем диване. Узнав, что батюшки заболели, он сейчас же поднялся, облачился и пошел служить панихиду. Сам читал записки, говорил Ектеньи, возглашал вечную память. В родительские субботы, дни особого поминовения усопших, через алтарь Скорбященского храма проходят кипы поминальных записок, батюшкам приходится вынимать многие тысячи просфор. В такие дни владыка Киприан служил позднюю литургию в пределе, но еще во время ранней приходил в главный алтарь, чтобы помочь вынимать просфоры. Помнятся все, и клирики, и прислужники на солье читают поминания. В алтаре только он и я. На этих службах вынутые просфоры складываются в эмалированные ведра. Вот я и говорю владыке: «Я вам сейчас дам ведро». «Ведро?» — переспрашивает он. «Ведро дают корове, а я архиерей. Ты бы сказал, я вам дам сосуд». Тут я хочу продолжить животноводческую тему.